Глава 4. Цветаниэль. Жива? Неужели жива? Да, но как? Похоже, инстинктивно, на грани потери сознания от недостатка кислорода, каким-то чудом я все же сумела вывернуться из цепких вражеских объятий. Более того, мое тело, кажется, даже умудрилось провести один из вовремя возникших в памяти контрприемов, тех, которые аватары Тиона когда-то друг другу демонстрировали, а я была свидетельницей той тренировки. Но поскольку, в отличие от брата и легенды, у меня нет навыков практического применения антиудушающих упражнений, то данные действия в моем исполнении вышли чуть кривовато и, как следствие, весьма фатально для существа, пытавшегося меня удавить. Ну и поделом ему или ей. В глубине души надеюсь на то, что это кто-то чужой, сумевший каким-то образом принять облик Светки, нежели настоящая близняшка, подвергшаяся магическому внушению и напавшая на своих. Иначе ведь сойду с ума, если узнаю, что собственными руками свернула шею родной сестре. Ой, как она у нее неестественно вывернута. Это потому что сломан позвоночник, что ли? Бррр, ужас какой. Я медленно сползла с бездыханного тела врага и перекатилась на бок. Опираясь о ствол, очень кстати растущего на расстоянии полушага молодого клена, из лежачего положения перешла в сидячее. К жуткой боли в горле сразу же прибавилось головокружение и мерцание темных пятен перед глазами. Несколько ударов сердца не шевелилось, превозмогая тошноту. Затем попыталась встать на ноги. Получилось. Однако при попытке распрямить спину, ни с того ни с сего расшатавшийся мир не позволил мне этого сделать, и я снова упала на мертвеца. «Уркхадал!» – вырвалось из моих уст самое грязное из орочьих ругательств. Злость, что внезапно нахлынула за сквернословием, придала сил. Когда же в поле зрения попала собственная окровавленная ладонь и краешек плаща архимага, то я вообще самостоятельно, без помощи дерева, подскочила и, обезумев от горя, принялась пинать носком под ребра стерву. На счету этой гадины столько смертей, столько горя. Она погубила сопровождавших нас дроу. Она куда-то спрятала мою сестру. Она хотела прикончить и меня. Но самое главное, она отняла у меня любимого. О, великая Эва, как ты могла допустить, чтобы эта тварь его зарезала? «Зараза, гадина, на, получай, получай! Это тебе за Крайтиса, тварь! Получай, на, на, на!» – орала я, давясь слезами. «Ого, а ты, оказывается, страшна в гневе!» Сзади вдруг послышался тоненький, удивленный голосок, который моментально прервал мою не на шутку разбушевавшуюся истерику. Обернулась. Симпатичный, длинноволосый эльфенок в одежке явно с чужого плеча, лет этак 12 от роду, одновременно изумленным, восхищенным и напуганным взглядом, взирал на сопящую и дрожащую от ярости меня. «Скажи честно, если бы у тебя родовая магия была не на нуле, ты бы, небось, несколько раз подряд оживляла и умерщвляла свою несчастную жертву?» Осторожно, но не без доли ехидцы, предположил остроухий отрок. «Что?» Не улавливая, о чем это он ведет речь, нахмурилась я. «Я говорю, что, конечно, приятно, когда женщина учиняет такую экзекуцию тому, кто обидел ее милого. Но разве прекрасным леди подобает издеваться над покойниками?» «Погоди», – перебила я болтливого мальца, по-прежнему не соображая, что происходит. «Ты откуда взялся и что тут делаешь?» «Ну, вообще-то я тут и был». «Да? И что, все видел?» «Не, к сожалению, не все», — признался ребенок. «Ха, кого он мне напоминает?» «Так, ладно, мальчик, а ты один здесь?» «Не, не один», — помотал башкой паренек. «Вдвоем». «С кем?» — тут же зазиралась я. «С тобой, Цветаниэль», — вконец запутал меня светлый недоросль. «О как, тебе выходит и имя мое известно. И откуда же, позволь полюбопытствовать?» Подбоченилась я. «У, так ты опять, что ли, забыла?» Расстроенно протянул нагловатый пацаненок. «Что значит «опять»?» строго спросила его. «Тогда все ясно. Еще с большим разочарованием выпустил воздух из легких собеседник. Брови сами собой поползли к переносице, все эти загадки уже стали порядком надоедать. «Да что тебе ясно? Хватит морочить мне голову! Немедленно отвечай, кто ты такой и где я могла тебя видеть! Ну?» – вспыхнула я и для пущей убедительности грозно топнула ногой. Но мальчик совсем не испугался. Ни ушки не прижал, ни голову в плечи не втянул. Лишь опять тяжело вздохнул и обиженно буркнул. «Цветусь. Вообще-то я Крайтис». Светка. Не знаю, каким таким заклятием приласкала меня подлая погода, но впечатление создалось, что намешала злая колдунья в свой парализующий коктейль все четыре стихии сразу. Ибо в бедной моей головушке сперва случилось семибальное землетрясение, затем словно бы занялся нешуточный пожар, после него нахлынувшие цунами осели наводнением, а следом будто бы ураган пронесся и окончательно выдул все то, что не разрушилось, не утонуло и не сгорело. Неудивительно, что когда все закончилось, мне такой интересный сон привиделся. Чудилось мне, вроде как оказалась я на Северном полюсе. Вокруг белым-бело. Мороз, аж ноздри слипаются. Лютая метель завывает, да колкими снежинками проткнуть норовит. Причем норовит проткнуть не всю меня, а лишь затылок, обнаженную спину, заднюю поверхность оголенных ног и пуще всего продрогшую и самую нежную часть тела, находящуюся как раз посредине, между поясницей и бедрами. В то же время лицо, грудь, живот и та сторона нижних конечностей, на которой торчат коленки, прикрыты каким-то пушистым пледом и пребывают в относительном тепле. При всем при этом испытываю легкое головокружение. А еще тело само собой как бы подпрыгивает, в результате чего нос производит клюющие движения и зарывается в длинный ворс подозрительно попахивающего одеяла. Вдобавок в ушах слышится монотонное, скрипучее и смутно знакомое «хрясь, хрясь, хрясь». В довершение ко всему, небо с землей странным образом на кой-то ляд поменялись местами, так что теперь над головой замерзшая вода, а снизу – вверх. Попыталась пошевелиться. Сразу же нахлынули те сказочные чувства свободы и невесомости, которые случаются только во сне. Секунду-другую наслаждаюсь волшебством неконтролируемого полета. Далее легко преодолеваю притяжение планеты, плавно взмываю к небесной тверди ее необычным ледяным облакам. И только окунувшись в холодный омут и вынырнув из сугроба, понимаю, что сейчас вовсе не как ласточка парила, а просто-напросто взбрыкнула и свалилась с чужого плеча. Даже не плеча, а плеча с заглавной буквы «П». Плечище, принадлежащего громадному волосатому существу мужского пола. Хм, почему-то эта интимная подробность чудища мне сразу бросилась в глаза. Однако вместо того, чтобы, как скромная девушка из приличной семьи, устыдиться своей наготы или хотя бы испугаться, я, как совершенно невоспитанная леди, подсознательно понимая, что все происходит не наяву, ни капельки не стесняясь, выкрикнула пошлость, аналог которой с ненормативной лексики можно перевести приблизительно как «обалдеть, ну и штуковина», и несколько секунд с любопытством антрополога изучала причиндалы снежного человека. Сама поражаюсь, куда подевались вежливая манерность, недавно перенятая мной у остроухих, по поводу кои еще так ликовал братец. Видимо, сглазил. Обескураженный таким поведением Йети, в свою очередь, смущенно прикрыл гипертрофированный признак своей хореографической профнепригодности не менее выдающейся ладонью, размером с совковую лопату. Впрочем, все части этого трехметрового гуманоида по человеческим меркам казались чересчур габаритными. Да и по светло-эльфийским меркам, думаю, тоже. То ли лохматомордый был обучен русским матерным выражением, то ли успел уловить, на какой именно детали его тела За миг до того был сфокусирован взор моих вытаращенных зенок. Сопоставил с этим мою истеричную интонацию и верно отреагировал. «Да, не нелепый какой-то сон», — рискуя откусить язык, простучала я зубами чечетку. «Ты кто?» Так и подмывало продолжить, выпытать, куда и зачем он меня тянул, как я сюда попала и что вообще за ерунда тут творится. Однако ограничилась пока краткой формой. Ибо, несмотря на жгучее желание учинить социологический допрос, почти вся энергия расходовалась на внутренний обогрев организма. «Ярык!» – видимо, согласился колоссальный собеседник, тоже прекрасно понимая всю абсурдность ситуации и, вероятно, предложил альтернативные действия. «Хуэр!» Хотя я уже довольно сносно рычу на орочем, эта диковинная речь мне неведома. «Ох-хо-хо, ну и везет же тебе, Светка, на таких брутальных красавцев!» — мысленно позавидовала я сама себе. Поскольку картинка сна меняться не спешила, и просыпаться тоже не просыпалась, то, очевидно, придется налаживать контакт. На всякий случай решила переспросить на диалекте зеленых кочевников. Из моих уже насквозь простуженных легких вырвались остатки тепла. «Чего говоришь?» Грязящийся мне беловолосый болтун озадаченно сдвинул косматые брови, тужась своим скудным на извилины серым веществом переварить жалобное вяканье застывшей у его мощных ног сопливой гладкокожей букашки. Помедлил, как бы роясь в памяти. В надежде я аж дыхание затаила. Неужели он знаком с языком обитателей степи? Увы, ожидания не оправдались. Снежный самец виновато пожал плечами. Вот ведь наказание, блин. «Эх, только зря рот разевала», — вздохнула я про себя, печально провожая исчезающее облачко пара. Гигант меж тем увеличил на лбу глубину морщин канав, смешно свернул губы трубочкой и, тщательно проговаривая слоги, предоставил более развернутый ответ на, как мне померещилось, чуть иной разновидности гырчания. «Вы у мургур эрц, охарык баба!» «Ты погляди-ка, полиглот прям, аж умиляют его старания. Только все равно бестолку. Полиглот, да не тот. Примитивная белиберда лохматого блондина может означать что угодно. От того, что я несмышленая баба, до того, что где-то рядом случился большой бабах, из эпицентра которого, по счастливой случайности, прогуливающийся неподалеку великан меня и вынес, и тем самым совершил подвиг, достойный настоящего мужчины. А то и что-нибудь третье. К примеру, что он желает меня пожарить, как рыбу, и приправить огурцами. Или если предположить, что слова «пожарить» и «огурец» — метафоры. О, Господи, нет, хватит, а то что-то мне совсем не нравится ход собственных мыслей. Балда, попробуй изъясняться не только устной речью, но и присовокупить к ней такие универсальные приемы, как нарочито выраженная мимика и элементарные жесты, — посоветовал внутренний голос. А и то верно. Благо, богатый опыт театрального кружка в моем послужном списке тоже наличествует. «Меня зовут Света, и я друг, Света-друг», — сообщила я исполину, скривив рот в неестественную голливудскую улыбку и похлопав себя окоченевшим кулаком по заледенелой груди. Звон от ударов исходил еще не хрустально звенящий, но по тональности уже был поразительно близок к тому. А судя по стремительно синеющему цвету кожи, если срочно не предпринять экстренных чаепительных и в шубу заворачивательных мер, то недолго мне осталось до перевоплощения из светлой эльфийки в дроу. Посмертного перевоплощения имею в виду. «А ты кто? Ты тоже друг? Я замерзла, как собака, как сука». «Не, нулевой. Эта волосатая громада нифига не соображает. Ни о чем ей говорю, ни что показываю. В принципе, неудивительно, с моим-то нынешним произношением и гибкостью Буратино. Не факт, что в данную минуту и понимавшая меня с полуслова соседка по школьной парте Филиппова Любаша сумела бы вычленить разумные крупицы из того, что проскальзывает между трясущимися устами бывшей одноклассницы. «Эх, Пушистик, Пушистик, к сожалению, не получится сегодня у нас беседы», — с грустью икнула я. Из моего века выползла одинокая слезинка, но не успев сорваться, так и примерзла к ресничке. «Пипец, это ж сколько градусов сейчас по Цельсию! Скорее бы проснуться, что ли!» Вдруг вспомнилось, что владею еще парой альтернативных способов налаживания контакта. Писать и рисовать нечем и не на чем, кроме как пальцами на снегу. Но для начала неплохо бы эти самые пальцы отогреть и разжать. Поэтому просто отправлю-ка на удачу дубликат последней мысли. Вдруг телепатия сработает. Окрещенный Пушистиком тип нахмурился, шмыгнул носом, поморгал, раздул щеки, изобразил подобие танца живота, несколько раз поднял и поочередно опустил ступни, то пятками врозь, то мысками наружу. Час от часу не легче. Эх, и пригрезится же такое. Ну и как прикажете понимать сию пантомиму? Ватар, нередко взирающий на реальность сквозь программистскую призму, с сарказмом предположил бы, что мой невербальный месседж успешно доставлен до адресата, и головной процессор Йети принялся обрабатывать ментальный посыл. Однако, то ли из-за несовершенства алгоритмов обработки данных подобного формата, то ли из-за нехватки вычислительной мощности компьютера, то ли еще из-за чего, меховой громадине пришлось временно отключить часть функций, отвечающих за периферийные устройства. Или, если выразиться попроще, у снежного человека напрочь отказал и без того глючный мыслегенератор. А я только хихикнула, отгоняя хулиганскую гипотезу о том, что все намного проще. Просто волосатый парень устроил клоунаду, дабы таким незатейливым образом хоть немного развеселить пригорюнившуюся меня. И должна отметить, это у него получилось, потому как мой мозг извлек из недр памяти сразу три анекдота про Йети. Один самокритичный. Какая разница между умной блондинкой и снежным человеком? Снежного человека вроде кто-то когда-то где-то видел. Второй, подозреваю, был вызван желанием срочно употребить внутрь что-нибудь горячительное. Лесник Трофим Лукич уже 5 раз видел снежного человека, но бросать пить не собирается. За третий в ответе чувство тревоги, которое все равно подсознательно присутствует. «Скажите, а в округе есть фекалии снежного человека?» «Нет, но во множестве есть фекалии тех, кто видел снежного человека». 10-футовый потешник медленно потянул ко мне свободную лапу. Я инстинктивно подалась навстречу мозолистой ладони, излучающей благодатное тепло. Затем, как это часто случается во снах, в кульминационный момент картинка померкла. Ну вот, отчего? Опять вариантов уйма. Либо, пришла я к неутешительному выводу, согласно сценарию видения, героиня задубела насмерть. Либо навечно успокоилась от нежного прикосновения, не рассчитавшего недюжинную силенку второго персонажа. Либо сердце разорвалось, и я скончалась от страха, так как запоздало достучавшийся в мою промозглую черепушку сигнал проинформировал, что возвышающийся передо мной товарищ никакой не снежный человек, а самый настоящий тролль. Мамочка, тролль! Тролль есть самое свирепое животное северного края Пангеи. Достойно конкурировать с ним способен разве что белый медведь. Впрочем, если верить даже жалкой талике того, что написано в натуралистических заметках из Королевской библиотеки Амалейстиора, эх, и угораздило же меня наткнуться на ту статью, лучше бы померла в счастливом неведении. то вряд ли взрослые родственники нашего земного Умки способны на равных сражаться с этой жестокой, несокрушимой тварью. Ну, как на равных? По сравнению с этим душкой, наши полярные топтыгины просто плюшевые няшки. Уф, как хорошо, что текущий эпизод кошмара уже закончился. Ведь закончился же?